Смерть Агриппины не явилась неожиданностью ни для Сената, ни для народа. Все были уверены, что произойдет нечто из ряда вон выходящее, ибо в самую ночь смерти Агриппины над Римом пронесся небывалый смерч. Сенат рассчитывал, что Нерон помирится с матерью и даже выделил деньги на жертвоприношение. Узнав же о самоубийстве Агриппины, сенаторы, можно сказать, вздохнули с облегчением, ибо покойницу ненависть была столь сильна, что сенат постановил причислить день рождения Агриппины к несчастливым датам. Нерон опасался беспорядков, однако опасения его казались совершенно беспочвенными. Когда он, наконец, решился выехать из Неаполя, он был встречен как триумфатор. Сенаторы облачились в праздничные одежды. Женщины и дети благороднейших семейств приветствовали его хвалебными песнопениями и бросали весенние цветы на его пути. По обе стороны от дороги спешно выстроили помосты для зрителей. Когда Нерон зашел на Капитолий, чтобы принести благодарственную жертву, Рим словно очнулся от кошмарного сна и с готовностью поверил в насквозь лживое сообщение Сенеки о самоубийстве Агриппины. Я думаю, что сама мысль об убийстве матери казалась людям настолько ужасной, что они попросту гнали ее от себя. Я вернулся в Рим раньше Нерона и сразу велел позвать к себе в Клавдию. «Я отомстил за себя», — гордо сказал я. «Агриппина мертва, и я был при этом. Сын сам приказал убить ее. Слава Геркулесу! Я оплатил свой долг. Теперь ты можешь больше не стыдиться своего прошлого». Подтверждение этого я вручил Клавдии маленькую статуэтку Фортуны, которую забрал с ночного столика Агриппины. Но Клавдия смотрела на меня, как на чудовище. Словно защищаясь, она закрыла лицо ладонями и в ужасе воскликнула: «Я не просила тебя мстить за меня. Кровь на твоих руках, Минуций!» У меня на руке действительно была окровавленная повязка. Усмехнувшись ее испугу, я попытался успокоить ее и объяснил, что это вовсе не кровь Агриппины. Просто в спешке я поранил себе палец мечом. Но это ничего не изменило. Клавдия продолжала срамить меня, грозила всяческими карами и постоянно ссылалась на Иисуса из Назарета. В общем, вела она себя глупо и по-детски. В конце концов, я не выдержал и накричал на нее: «Если все так, как ты говоришь, то я лишь орудие в руках твоего Бога. Вообрази, что Христос наказал Агриппину за ее преступление. И к тому же евреи — самый мстительный народ в мире. Я вычитал это в их священном писании. Так что зря ты льешь слезы по Агриппине. Некоторые имеют уши, но не слышат», — гневно воскликнула Клавдия. «Неужели ты не понял ничего из того, чему я тебя учил?» Взбешенно я воскликнул: «Будь ты проклята, Клавдия! Ты самая неблагодарная женщина в мире. Я долго терпел твою болтовню о Христе, но теперь терпение мое лопнуло. Замолчи и немедленно убирайся вон из моего дома. Господи, прости мне мой крутой нрав», — пробормотала Клавдия сквозь зубы. «Я совсем не владею собой». Она ударила меня огрубевшими ладонями по обеим щекам так, что у меня зазвенело в ушах.